Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Шеннон Макгвайр. Миттельшпиль. Перевод с английского Анастасии Олейник. Читает Александр Кудринский. Шону, который всегда знал, что однажды я приведу его в невозможный город. Спасибо, что верил в то, что я найду дорогу. Книга седьмая. Конец. Говорят, нечетным числам, будь то в рождении, удаче или смерти, присуща некая божественность. Уильям Шекспир. Виндзорские насмешницы. Неважно, насколько красива ваша теория, неважно, насколько вы умны, если она не согласуется с экспериментом, она не верна. Ричард Фейман. Провал. Лента времени. Опоздание в 5 минут 30 секунд до конца света. Так много крови. Роджер не знал, что в человеческом теле так много крови. Невозможная, нелепая, бессмысленная трата редкого и драгоценного ресурса, место которому, и это самое важное, внутри тела. Вся эта кровь должна быть внутри тела, которое ее породило, но она здесь, снаружи, и он тоже здесь, и все очень плохо. Доджер все еще жива, несмотря на кровь, несмотря ни на что. Грудь поднимается и опадает короткими, едва различимыми рывками. Каждый вдох дается с явным усилием, но она продолжает бороться за следующий. Она еще дышит, еще истекает кровью. Но это скоро закончится. В теле Доджер в буквальном смысле не останется ни кровинки. И когда она перестанет дышать, он перестанет дышать вместе с ней. Если бы Доджер очнулась, она охотно сообщила бы ему, сколько именно ее крови разлито вокруг. Она оглядела бы весь этот хаос, за секунду вычислила бы площадь залитой поверхности и объем жидкости и выдала бы конкретное число с точностью до четверти унции. Ей бы казалось, что таким образом она его утешает, даже если бы это означало «я тебя покидаю», даже если бы оно означало «пути назад нет», даже если бы оно означало «прощай». Может быть, себя она бы и правда утешила. Вычисления сказали бы правду, а большего Доджер никогда не просила. Он знает подходящие слова. Обескровливание, кровотечение, гиповолемия. Но слова не поддерживают его так, как числа Доджер. Никогда не поддерживали. Числа бесхитростные, послушные, надо только понимать правила, по которым они живут. Слова более коварны. Они изворачиваются, кусаются и требуют слишком много внимания. Чтобы изменить мир, ему нужно думать. Его сестра просто берет и меняет его. Не без последствий. Именно так они и оказались здесь, по ту сторону садовой изгороди, в конце невероятной дороги, в конце всего. Они так и не добрались до невозможного города и уже никогда не доберутся. Король кубков вновь побеждает. Король кубков всегда побеждает. Любой, кто пытается утверждать обратное, лжец. Выстрелы снаружи становятся громче, но впечатляют меньше, чем он ожидал. Как будто петарды взрываются внутри жестяной банки. Но петарды далеко не столь разрушительны. Тонкие стены становятся все тоньше. Пули выгрызают бетон, и люди, которые преследовали их на невероятной дороге, скоро окажутся внутри. Эрин не сможет сдерживать их вечно, как бы ни старалась. Он смутно осознает, что и не хочет, чтобы она сдерживала их вечно. Если здесь все закончится для одного из них, пусть закончится для обоих. Пусть здесь все закончится раз и навсегда. Никто, даже он, не может идти по невероятной дороге в одиночку. Он хватает Доджер за плечо, чувствуя, что она еще здесь, что она жива и реальна, и как можно осторожнее тормошит ее. «Доджер, эй, Додж, эй, ну же, очнись, мне нужна твоя помощь, нам нужно остановить кровотечение». Ее глаза по-прежнему закрыты, грудь вздымается и опадает, и с каждым разом дыхание становится все более поверхностным. Так много крови. Он знает много слов. Шок, летальный исход, чудовищно простая, чудовищно меткая смерть. Доджер снова оставляет его. На этот раз навсегда уходит, уходит, ушла. «Не поступай так со мной!» Его собственные раны не так тяжелы. Единственная пуля попала в верхнюю часть бедра в самом начале боя. Она прошла на вылет, не задев крупные артерии, и Доджер тогда была еще в силах помочь ему наложить жгут. Если ему как можно скорее не окажут надлежащую медицинскую помощь, он вполне может лишиться ноги. Но прямо сейчас он об этом почти не думает. Может, у него тоже шок? Может, он этого заслуживает? «Ты не можешь уйти, не можешь. Мы зашли слишком далеко. Слышишь? Ты не можешь уйти. Ты мне нужна!» Ее глаза закрыты. «Так много крови!» Кое-что он все-таки может сделать. Возможно, это единственный вариант. Возможно, он с самого начала был единственным, и все шло именно к нему. Наверное, это провал, бегство обратно в сад. Но ему плевать, потому что ее грудь едва вздымалась, и крови так много крови. И не важно, что он знает слова. Все слова для всего на свете. Числа забирают ее. Без нее он не может до них дотянуться. «Я не справлюсь один, прости. Я не справлюсь». Он наклоняется к самому уху Доджер, касается губами его завитка. Волосы у нее липкие и гладкие от крови. Кровь пачкает его кожу, но он не пытается вытереть ее. «Доджер!» — шепчет он. «Не умирай. Это приказ. Это команда. Это требование. Делай что угодно. Ломай что угодно. Только не умирай. Это приказ. Это...» Это ее глаза. Они открываются. Зрачки сжаты в черную точку на серой радужке, как будто у нее серьезная передозировка опиатами. Это золотые искры на сером, яркие всполохи. Невозможный город пытается позвать ее домой. Он чувствует, как золото у него в костях откликается и тянется к золоту в Доджер, стремится воссоединиться. Это тишина. Выстрелов больше не слышно. Они не смолкли постепенно, а просто прекратились, будто кто-то нашел, где умерла кнопка выключения звука. Этот мир становится белым. Это конец. Мы ошиблись. В одном и том же самом обычном городе, на одной и той же самой обычной улице жили двое самых обычных ребятишек, чьи пути никогда не пересекались. Впрочем, в этом, к несчастью, не было ничего необычного. Невидимая линия посреди квартала разбивала детей на тех, кто ходит в школу на западной стороне города, и тех, кто ходит в школу на восточной. И этот незримый барьер разделил этих двоих задолго до того, как они повзрослели и узнали, что он существует. Каждое утро они просыпались, одевались, целовали на прощание родителей и, как обычно, шли по обычной улице через обычный город в двух противоположных направлениях. Как это часто бывает с детьми, они были одновременно и очень похожими, и очень разными. Девочку звали Хисциба, потому что ее родители были людьми апатичными и эксцентричными. Они звали ее Цып, рассуждая, что имя Хефциба длиннее, чем ее тень. Каждый день они проверяли, не доросла ли она до своего имени, и каждый день разочаровывались. «Скоро», — обещали они друг другу, — «скоро». Мальчика звали Эйвери, потому что его родители были людьми практичными и энергичными. Они звали его Эйвери, когда были довольны, и Эйвери Александр Грей, когда сердились, и никогда не употребляли уменьшительных форм. Уменьшительные формы нужны тем, кому не подходят полные. Поэтому родители мальчика, прежде чем дать ему имя, измерили его со всех сторон до последнего дюйма. «Мы отлично справились», — уверяли они друг друга. «Мы справились». «Вот они, наши дети». Обычные, ничем не примечательные, невероятно уникальные, как и все дети. Наша история начинается в обычный, ничем не примечательный день, какого никогда не было прежде, и который никогда, сколько бы ни длилось и ни простиралось время, не повторится. А. Дебора Бейкер «За лесоградной стеной». Доктрина Этоса, описанная Пифагором, гласила, что определенные музыкальные инструменты и лады могут влиять на равновесие между логосом, рациональным поведением, и пафосом, эмоциональным восприятием. Позднее алхимики стали рассматривать Этос как связь между двумя половинками человеческого сердца, а еще позднее как равновесие между языком и математикой, двумя основными методами, посредством которых человек всегда воздействовал на природу и даже повелевал ею. Таким образом, доктрину следует рассматривать как самое опасное и самое желанное из алхимических воплощений. Те, кто раньше других овладеет доктриной, смогут повелевать всем на свете. Дамы и господа алхимического конгресса, вы знаете, на что я способна. Вы видели созданные мною шедевры, говорили с доказательствами моего мастерства. Я верю, что готова к воплощению доктрины, если вы готовы позволить мне рискнуть. Обращение Асфадель де Бейкер к Американскому алхимическому конгрессу, 1901 год.